Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь. И с каждым часом возрастала угроза их жизни. К неутихающей жажде прибавлялся жестокий разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел. Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно. То и дело схватывали спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть, как хотелось пить. «Синяя мышка, дай воды!» Заклиная и призывая синюю мышку поилицу, мальчик пытался теперь забыться. Теперь он искал спасения в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной. «Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы. И от того, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра. Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься — раз, два, три, и дальше пойдет, не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия. А небо накреняется то одним, то другим краем. Облака кружатся и мельтешат в глазах. Кружатся и валятся деревья. Все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят. Катишься, катишься вниз — перевертываясь все быстрее и быстрее, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги скачущих следом ребят, и, наконец, остановка. Ух! Только шум в ушах. И тут самый ответственный момент. До счета раз, два, три надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смеху-то. Все смеются, и сам смеешься. Хочется устоять, а земля плывет под ногами. А Кириск не падал. Удерживался на ногах, старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с ног, как к какому-то слабаку. Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи, и бывает, косицами зацепится за что-нибудь, но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле. А когда они вместе с Музлук скатывались, то Кириск нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета три на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались, вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась. Губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Кириск удерживал ее. Она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платьишком бешено колотилось сердце девочки, то и дело соприкасались их тела, и Кириск улавливал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие тугие грудки, и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему. Какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир, все, что имелось на земле и в небе, плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье. И лишь однажды один соплеменник, чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался, Стал валиться, как дурак, на музлук. Вроде не в силах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него. А он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валился на нее. Кириск подрался с ним. Тот был побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья. Кириск не сдавался и не позволил музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды. И еще были отрадные мгновения, когда, наигравшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья. «Синяя мышка, дай воды! Ах, синяя мышка, дай воды!» Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ручей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка. Они разом добегали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями. Пили по оленье, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекочущий поток. Эх, какое это было наслаждение! Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды! Ах, синяя мышка, дай воды! Они лежали у ручья, опустив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, ловя воду губами, с передышками, с упоением насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда. Им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстро текущие, неуловимые отражения, улыбались им смешно искаженным отражением и улыбались друг другу. «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды! Ах, синяя мышка, дай воды!» А музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое. Набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и мокрые с головы до ног с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью. «Синяя мышка, дай воды!» Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее. Все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке. «Синяя мышка, дай воды!» Так он лежал, пытаясь забыться в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке, каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца. «Мылгун! Мылгун, что ты делаешь? Перестань!» Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее. «Перестань!» Кинулся к нему Эмраин, собираясь вырвать ковш. Но Мылгун угрожающе изготовился. «Не приближайся, борода! Убью!»